кечуа. И самым близким и естественным объектом их набегов был Куско, оказавшийся в роли форпоста всех кечуа. Защищая себя, инки одновременно как бы охраняли интересы всех кечуа. Это было чрезвычайно важное обстоятельство. Война с чанками. Следует предположить, что она длилась не одно поколение, не только отвлекала силы инков от внутрикичуанских дел, но и держала их в состоянии постоянной боевой готовности. То был важный ускоритель развития инкского общества, способствовавший завершению процесса классового расслоения. Именно в этот период отношения между отдельными слоями инкского общества обрели классовый, антагонистический характер. Однако все еще были живы отголоски патриархальных, родоплеменных отношений, бесспорно смягчавшие антагонизм. Иными словами, постоянная внешняя угроза потребовала мобилизации всех внутренних ресурсов, что и привело к резкому ускорению всех общественных процессов, которые начались еще задолго до появления инков в долине Куско. Роль Куско в качестве форпоста всех кечуа также не могла не отразиться на их положении внутри всей системы кечуанских городов-государств. Поскольку именно инки несли на себя основную тяжесть борьбы против чанков, остальные кечуа отнюдь не ради благих порывов, а для защиты своих собственных земель – должны были как-то компенсировать усилия Куско, его потери, особенно в живой силе. Наиболее эффективной помощью могли стать, и наверняка стали, отряды воинов других городов, направлявшиеся для защиты Куско. Немаловажно и то, что инки накапливали опыт ведения войны. Но вот в Куско наступают смутные времена. Причину их возникновения практически все хронисты связывают с недостойным поведением правившего в тот момент Сапа Инки. Предав забвению наставления своего отца Солнца, он вместо присоединения новых земель и царств пустился в разгул. Этим незамедлительно воспользовались чанки, они предприняли свое самое крупное и хорошо организованное нашествие именно в этот тяжелый для сынов Солнца момент. Правда, у хрониста инки Гарсиласо смутные времена наступили в Куско как раз по причине нашествия чанков, остановить которых не смог правивший в тот момент Сапа Инка. Что же касается дурных поступков, то инки, как утверждает хронист, вообще никогда не совершали их. Пусть читатель сам решит, какой из двух вариантов начала войны чанков с инками из Куско больше всего его устраивает, ибо оба они в равной степени представляются вполне реальными, если чанки действительно напали первыми на Куско. Мы говорим так потому, что известный исследователь доиспанских цивилизаций Перу и Боливии Дик Эдгар Ибарро Грасса предложил несколько иную версию начала этого конфликта. И хотя большинство исследователей не разделяют его точку зрения, мы не считаем возможным умолчать о ней. Смысл его варианта таков. В тот исторический момент Куско вместе с другими кечуа находился в вассальной зависимости от индейцев Аймара или Колья, столицей которых был город Колья. Инки выступили против чанков по приказу правителя Колья, поскольку боевые отряды чанков наносили чувствительные удары и по его владениям. Такой вариант начала войны между чанками и инками только на первый взгляд противоречит сообщениям большинства хронистов. И вот почему. Зависимость Куско от царства Колья в принципе не представляется чем-то невозможным, если мы вспомним, что инки пришли в Куско юго-востока.